В любом случае я добывал кристаллы примерно того же размера, что выбрал гремлин. Иногда больше, но не меньше. Я предположил, что на скорпионов, а тем более на здоровяка нужны батареи еще крупнее. В любом случае, на сегодня кристаллов достаточно, да и уже вечереет. Пора сворачиваться. Разместив кристаллы на дронах, я направил свою шахтерскую картель в сторону корабля. Доберутся они до заката, поэтому на тварь наткнуться не должны. Поставив задачу свалить все в кучу в каюте, я решил дать волю своему ехидству. Эми, а давай сделаем ловушку ночной гости, а то вон она как раскорячила шлюз. Еще пара ночей и сможет протиснуться. Что ты предлагаешь, Майк? Поставь за второй дверью скорпиона в режиме ожидания, а саму дверь оставь приоткрытой. Как только тварь появится, пусть скорп выстрелит, а дверь сразу захлопнется, чтобы своим визгом не сломала баллистера. Коварно, но резонно, хозяин. Сделано. Отлично, а теперь, спать. Завтра предстоит придумать, как переделать дронов, и пора будет отправляться на охоту. Аккуратно переложив подушку с гремлином на пол, я лег в кровать. Завтра сложный день для нас обоих, и нам нужны будут все силы. Проснулся я опять с головной болью, но в этот раз пробуждение было еще хуже. В каюте царил хаос и раздавался грохот. Продрав глаза, я уставился на детский класс в школе юного техника. По каюте носились гремлины, много. Учитывая их подвижность, подсчитать количество было невозможно. Эми, отсчет. По какому вопросу? По вопросу, какого хрена тут происходит? Насколько я понимаю, в данный момент происходит становление авторитета в замкнутой социальной группе. Финальная стадия, если точнее. Понятно. Понятно, что сегодня я опять пью. Как раз бутылка возле кровати стоит. Главное, чтобы размахивающий разводным ключом здоровый гремлин не зацепил ее. Оп, успел. Вообще, если приглядеться, можно заметить систему в их действиях. Очень сложную, но все-таки структурированную. Да и во внешнем виде тоже. Через некоторое время я смог разделить их на три категории. Был один крупный гремлин, тот, что сейчас разводным ключом пытался подцепить обрезок брони здоровяка. Ну как крупный, он был на пару сантиметров выше сородичей, что при их размерах выглядело солидно. Было три худощавых гремлина, с вытянутыми конечностями. Все остальные походили на моего мини-инженера, но был еще один. Если у гремлинов мех был коричневого цвета, у этого он был голубого. И в данный момент он окончательно выдрессировал собратьев, и они повытаскивали батареи из дронов, причем трое длинных из скорпионов, а здоровяк из здоровяка. Я, было ломанулся устраивать им разнос, но замер на середине подъема с кровати, ведь они выстроились в очередь к горе кристаллов. Рядом с началом очереди стоял командир с голубым мехом и на своем лопочущем языке объяснял каждому, что нужно делать. Те кивали, находили в куче нужный кристалл и отходили в сторону колдовать над ним. Эми, число гремлинов равно числу моих юнитов, за исключением пчелы и стрекоз. Предвосхищая твой следующий вопрос, вот, смотри, в ДРке открылась запись того, что происходило ночью. Вот замерший здоровяк засветился, после чего рядом с ним появился крупный гремлин и шмякнулся на пол. Помотав головой, он заозирался и первым делом схватил валяющийся разводной ключ, а вторым обнял ногу здоровяка. После этого рядом с разными дронами начали появляться другие гремлины, длинные из скорпионов, остальные из пауков. Только из мутанта никто не появился. И я догадываюсь, почему. Присмотревшись к голубошкурому гремлину, я поманил его к себе, как только он закончил раздавать указания. Тот радостно подпрыгнул и примчался мне на колени. «Ты изменился, малыш?» «Да, это был мой первый гремлин». «Да, мастер», — уверенно ответил он. «Ты научился говорить?» «Не совсем. Я знаю еще не все слова, но быстро учусь». «А как ты за ночь научился языку?» Он прошерстил мою языковую базу, на этот раз ничего не сломав, — ответила Эми. «Ты и с сетью разобрался?» «Еще нет», — паник малыш. «Но я понял, что с ней надо быть осторожным. Она прекрасна, сложна и очень интересна. Так ты теперь гремлинский бригадир?» «Бригадир», — наклонил голову собеседник, после чего улыбнулся и кивнул. «Да, я буду бригадиром для собратьев. Ну тогда рассказывай». И он рассказал, что смог. Рассказал, как первый раз осознал себя в коридоре, увидев убегающего мутанта. Рассказал, как некоторое время боялся всего, но любопытство было неудержимым. И даже рассказал, как додумался до подключения к сети. Ведь когда он вселялся в дрона, он понимал коды, которыми он общался с Эми и другими юнитами. Для себя я сформировал происходящее так: когда машина вступала в прямой длительный контакт с магией, там зарождался гремлин. Понятно, почему из мутанта появился первый. Понятно, почему из здоровяка второй, ведь тот обшит броней, пропитанной магией. А остальные дроны, видимо, плотно контактировали с кристаллами. Непонятно лишь, почему они считают меня главным и готовы подчиняться мне беспрекословно. На этом вопросе гремлин начал восторженно рассказывать про каких-то проводников духа машины, но я его быстро заткнул. Мне и в своем мире хватало этих конспирологов. Есть такая группа людей, которая верит, что в машине зародится новый сверхразум, что-то сродни божественному. Я тоже люблю машины, но в фанатизм скатываться не собираюсь. Мастер, мне надо помочь большому, его кристалл самый крупный и один он не справится. Да не вопрос. Вот таким нехитрым способом проблема переделки дронов решилась сама собой, заменившись на проблему кучи лопоухих энтузиастов. У них, конечно, был теперь разумный бригадир, но принцип, все, чего бригадир не заметил, не произошло, никто не отменял. Даже сейчас я замечал, как монтируя кристаллу на место батареи, каждый гремлин нет-нет, да открутит себе по винтику. КХМ, верни. Строго посмотрел я на того, который разобрал сустав лапы. Тот виновато улыбнулся и принялся вкручивать трофей обратно, постоянно оглядываясь на меня. Проследив, чтобы он все сделал как надо, я решил проверить свою ночную ловушку. То, что засадный скорб цел, я уже приметил. Интересно было глянуть результат. Во-первых, повреждений шлюза стало больше, но они были хаотичными и щель не сильно увеличили. Во-вторых, запись показала, что все произошло, как и задумывалось. Хе, автоматика, машинная точность, все дела. Радовало то, что снаряд баллисты пробил шкуру твари и завяз в голове наполовину длины. После этого она начала бесноваться и кричать в разные стороны, чем сбила пару камер, но существенного урона нанести не смогла и быстро улетела. Учитывая ее злопамятность, этой ночью она сунется снова и, скорее всего, будет нацелена прорваться внутрь. Я осмотрел запускающихся дронов, работавших на энергии, за которую мне теперь не надо было переживать. Ну что ж, хочешь бой, будет тебе бой, финальный. Мрачно улыбнувшись, я начал продумывать план, естественно коварный. Глава 10. План у меня созрел в тот момент, когда я осознал, что большая часть потребителей энергии реактора теперь ее не потребляет. Переезжать из корабля однозначно придется, поэтому остался последний шанс все подбить. Мысль о том, чтобы запитать весь корабль, я отмел как невероятную. Пускать гремлинов к реактору не виделось мне безопасным действием, да и кристаллов такого размера у меня не было. Я решил пустить остатки электричества на две задачи. Первое – скачать технологические схемы всего доступного оборудования, от камеры терминалов до реактора и метеоритных пушек. Для этого пришлось использовать внешние носители данных, которых у меня было с запасом. До этого на них хранились важные файлы. Мало ли какие файлы в личном хранилище у инженера, долгое время находящего в изоляции от противоположного пола. Амелия не в счет, она кроме своих исследований вообще мало отражала реальность. Неважно, в общем информация копировалась и это был не быстрый процесс, так как схемы объемные, а каждый диск нужно вручную подключать к наручу. Второе, нужно было собрать стартовый комплект. У меня он был не совсем стандартный, ведь большую часть занимали не съестные припасы и вода, а инструменты, тонны инструментов. В них входили не только ручные версии, но и насадки для манипуляторов моей меха-армии. Ну и третье, ловушка. Да, я решил навязать этой твари бой на своих условиях. Энергии в реакторе хватит не только на сохранение информации, но и останется запас, которым можно больно стукнуть тварь. Эми, проанализируй записи с камер на тему положения твари за все эти ночи. Как сидит, как грызет шлюз и так далее. Принято. Расчет был на то, что адаптация биологических объектов работает по догоняющему принципу. То есть организм вряд ли адаптирован к электричеству, если ни разу с ним не сталкивался. А в природе с электричеством можно столкнуться только один раз, последний. Молнии, они такие. В моем мире были даже молниевые электростанции. Они размещались на орбитах газовых гигантов и запасали электричество в гигантские батареи. Но для ловушки недостаточно просто прокинуть кабели от реактора до предполагаемого места удара. Во-первых, нужно смонтировать на обшивке контакты, через которые произойдет удар. Причем контакты должны выдержать такой напор энергии. Во-вторых, нужно, чтобы удар током был резкий, То есть большое количество энергии высвободилось за малый промежуток времени. Для этого нужны конденсаторы. Вот и схема ловушки. Весь оставшийся день реактор будет заряжать конденсаторы, размещенные в соседних с шлюзом помещениях. И чем больше их будет, тем лучше. А от конденсаторов будут идти кабели к контактам на обшивке корабля вокруг шлюза. Те же будут размещены так, чтобы тварь с большой вероятностью задела их. Эту систему осталось только собрать. Первым делом, конденсаторы. Помнится, ими отчитывалось, что из всех метеоритных пушек работает только одна. К сожалению, она расположена с другой стороны корабля. Да и автоматика недоступна, ведь управлялась корабельным и... У моей ими таких программ не было, а я сомневаюсь, что смог бы попасть по летящей в гнездо твари. В общем, меня интересовала не целая пушка, а сломанные, торчащая из корпуса часть турели, лишь верхушка айсберга, ведь в корпусе были скрыты объемные конденсаторы для ее стрельбы. Вот их я и отправил добывать своих пауков. Вновь пригодились навыки общего технического обслуживания. Возможно, в последний раз за долгое время, не знаю, когда в следующий раз смогу собрать что-то технологичное. После, дроны объединяли их в схему и монтировали на месте, другие же прокладывали провода. Приходилось за всем этим следить, так как операция хоть и была технической, но выходила за рамки штатного обслуживания. Гремлины в это время массово отсыпались, после настройки кристаллов. Теперь понимаю, почему в детском саду воспитатели так рьяно загоняют детей на тихий час. Такая приятная тишина сразу наступает. Спали все, кроме бригадира. Тот сидел со мной в ДРК и наблюдал за моими действиями. Правда, смысл большинства из них не понимал, но я терпеливо объяснял свою задумку. «Кстати, а ты не хочешь себе имя? А то я тебя гремлином называю, а ты теперь не один такой. Да я был бы не против, но не знаю, как его выбирают. Его обычно не сами выбирают, а дают другие. Тогда как бы вы меня назвали? Черт, не получилось отмазаться». Причем сам же к этому и подвел. Ну не умею я имена придумывать. Поэтому все дроны и назывались по первой ассоциации. Кроме дубины. Там другое, там святая подколка. Ладно, будешь крятом. Это производное от Творца на одном из языков моего мира. Творец, мне нравится. А какой ваш мир? Потом как-нибудь расскажу. У нас сейчас проблема поважнее. Вы для нее собираете эту машину? ХМ, да, для этого. Подметив... С каким трепетом он произнес слово «машина», ответил я, «ночью прилетит тварь, чтобы сожрать меня и, возможно, вас, хотя за вас, не уверен, вы же, вроде, исчезать умеете, да, мы умеем уходить в потоки, об этом мы тоже потом поговорим, что это за потоки такие, так вот, я собираю ловушку для этой твари, и тут я понял, что планов у меня и не было, непорядок, но в голову, кроме засадных скорпов ничего не пришло». Только где разместить засаду, там же, где прошлой ночью, не получится. Вряд ли она настолько тупая, чтобы так же подставиться. Тогда, снаружи, надо обдумать. В любом случае, время шло, ловушка готовилась, а информация скачивалась. На улице вечерело, а напряжение росло. Этой ночью, мне предстоит снова отбить свое место под солнцем. Тварь прилетела, тварь села на обшивку, крикнула внутри, сдохла. Да, вот и весь бой. Скучный и полностью спрогнозированный. Так бывает, когда кто-то умный, обладая ресурсами и временем, готовится к бою с предсказуемым животным. Убить ее получилось ловушкой с током. Расчет на ее уязвимость полностью оправдался. Даже засадных арбалетчиков выводить не пришлось. Но без спецэффектов не обошлось. Я не уверен, что именно прикончила тварь, ток или взрыв внутри нее. Да, как только я подал напряжение на контакты, ее спину разворотило натуральным взрывом. Правда, какого-то фиолетового цвета, и все, и это весь бой, сказал человек, вливший в один момент в жертву эквивалент суточного потребления небольшого завода. Ну да, но выглядит как-то. Майк, приглядись к изображению. Если бы ее не прикончило взрывом, она бы умерла от ран, у нее же лапы, натурально испарились. Ты перестраховался, и перестраховался с сильным запасом. Да, у страха глаза велики, хотя это не отменяет того, что в личном противостоянии этот монстр для меня был непобедим. Ладно, раз операция заняла не так много времени, можно залутать ее гнездо. Полдня работы реактора у меня еще осталось, продолжаем загружать схемы и анализируем все, что анализируется. Мастер, а могу я посмотреть на это существо? Ну да, но я все равно собирался ее вскрыть в лазарете, так что можешь подождать, пока ее перетащит. Дроны в это время уже выбрались наружу, и, курируемые пчелой, готовились к восхождению в гнездо. Я хотел бы поприсутствовать на вскрытии, но и само место смерти осмотреть хочу. Да, иди, только осторожнее. Я пока пауков поведу, их навык не позволяет им по скалам подниматься. И я взялся за навигацию. И, скажу я, звучало это проще. Ежесекундно мне в голову приходили мысли, что это была глупая идея. Конечности пауков не предназначены для перемещения по сложному рельефу. Лапы постоянно скользили, прыжки выходили смазанными, а, после того как я чуть не уронил паука с солидной высоты, я хлопнул себя по лбу и повел пауков обратно, параллельно отправив двух пчел осмотреть пещеру и переносить все ценное. Ничего не говори, Эми, знаю, что тупанул, но со скалами я последний раз взаимодействовал с орбиты, то есть никак и никогда. Да, это заметно. Разработка навыка «Скалолаз» нам пока не светит. Нам не светит разработка никакого навыка. Серверов нет, и вряд ли скоро появится. Само оборудование цело. Ага, надо только запитать, построить серверную, с вентиляцией и поддержанием температурного режима. Фигня делов. Ты уже решил, где и как будешь размещать свою базу, и что первым построишь? Нет, информации недостаточно. Для базы, как минимум, нужен источник воды, а он еще не найден. Да и с едой, непонятки. Вроде джунгли кишат съедобной фауной, только я не охотник, а дроны. Их еще учить надо, как охотиться, а я, пока, не представляю, как это сделать. Спустив дронов с той высоты, на которую они успели подняться, я отключился и поставил задачу перетащить тушу твари в лазарет. Она как раз уменьшилась. Сам отправился туда же, на ходу проверяя, все ли собрал для переезда. Точняк, Эми, добавь в подготовку сбор ретрансляторов. Чем больше, тем лучше. Только внешние корабельные не трогай пока. Хорошо, что сейчас вспомнил. Настолько привык к сети, что даже не подумал о том, что ее не будет, когда сядет реактор. А нет сети, нет и автономных дронов. Вот и первый пункт в постройке базы, станция связи. Еще надо будет что-то решить с отоплением и приготовлением пищи. Можно, конечно, костром обойтись. Да, наверное, на первых порах придется так сделать. Вскрытие твари прошло штатно, никаких странностей обнаружено не было. Просто биологическая тварь, и это было странно. Сомневаюсь, что ее голосовые связки могут выдавать такую силу. Значит, была магия. Эми, кристалла внутри тоже ведь не было, тут даже сердца нет. Хотя обрывки кровеносных сосудов говорят, что должно быть. Возможно, взорвался именно ее кристалл. У меня возникла теория, что магические способности у местных существ завязаны на эти кристаллы. Пока я смотрел на процесс вскрытия всей твари, размышления привели меня именно к такому выводу. Не исключено. А если к аналитике добавить то, что делают гремлины, и то, что ты сделал с кристаллом, можно предположить, что они способны не только электричество давать, но и функционировать разными способами. Сдается мне, их функционал я раскрыл меньше, чем на процент. Весьма вероятно. Бесит. Ненавижу, когда часть техпроцесса мне неизвестна и непонятна. Да, я знаю. На корабле ты облазил каждый угол, только в реактор не залезал. Я компенсировал это часами просмотра процесса их производства. Но надо что-то делать с этими кристаллами и гремлинами. Хочу понять, как они работают. Гремлины? Смешно. Хотя это тоже. Если откинуть все спецэффекты, это же удивительнейшие существа, и возможности у них невероятные. Да и вообще, мне катастрофически не хватает возможности просто посидеть пару недель и утрясти все, что я увидел, узнал и сделал на этой планете. Роскошь, в текущих условиях, это точно. Ладно, сохраняя результаты вскрытия и анализа и пошли готовиться к переезду. В смысле, я спать, а дронов пошли в аккуратную разведку джунглей. Приоритет – источники воды. На головную боль с утра я уже не обращал внимания. 11-й день, как-никак, уже привык. Поэтому сразу пошел действовать. В смысле, попытался. Балаган из неспящих и, главное, незанятых гремлинов не очень подходил для упорядоченных действий. Перехватив лапу, замахнувшуюся отверткой на дрона, я обезоружил гремлина, положив отвертку в карман. Самого энтузиаста я переставил чуть в сторону только для того, чтобы он тут же умчался за другим пауком. Доедая завтрак, я проверял результаты ночной разведки и сильно удивился. Во-первых, вода была найдена. Это было небольшое в диаметре озеро. Вода была прозрачной, и было видно, что на дне есть большой проход, ведущий в сторону скал. Видимо, здесь была обширная система пещер. Правда, подводная спелеология мне не светит, дроны не герметичны. К тому же там, в глубине, что-то светилось. Озеро располагалось слева, если смотреть от корабля на руины города. По центру была полоса из обычных джунглей, правда слегка заболоченных, а вот справа была еще одна необычная область. Если смотреть сверху, то лес везде выглядел одинаково. Вот только по мере продвижения в правую часть, земля уходила все ниже, а деревья становились выше. Причем на манер мангровых деревьев, то есть корни выпирали над землей, образуя труднопроходимые заросли. Там внизу, было достаточно темно даже в полдень, ночью же там было царство биолюминесценции. Красиво, но я туда пока не сунусь. Для базы нужен доступ к важным ресурсам, а именно, еда, вода и, в моем случае, кристаллы с корабельной шахтой. Что за корабельная шахта? Уточнила Эми. Это корабль. Ресурсов у меня пока нет, как и их источника, поэтому буду мародерить корабль. Под обозначенные критерии подходит либо место на плато у его края рядом с шахтой, либо там же, но внизу у подножья плато. Ага, но в обоих вариантах надо что-то придумать с перемещением вниз и вверх. Потому что если база сверху, то нужен доступ к воде и джунглям. Либо, если снизу, доступ к шахтам, лифт, либо лестница. Лестницей, если она вертикальная, не смогут пользоваться дроны, а на обычную нужны материалы и расчеты, а на лифт нужна энергия, и на станцию связи, и на свет, и мастерскую. Нужно централизованное электроснабжение, а для этого мне нужно поговорить с Крятом. Слушаю, мастер. Появившийся передо мной гремлин заставил вздрогнуть. Поговорить, не в плане сейчас, но, вообще, я тебя озадачу. Ты сможешь настроить кристаллы на совместную работу, чтобы они выдавали ток с характеристиками, которые я скажу. Хм, надо подумать. Пока думай, а потом я тебе лекцию по основам физики прочитаю, чтобы мы вместе могли работать. Сам же я последний раз перепроверил все собранное и принял волевое решение глушить реактор. Свет потух и на борту воцарилась мертвая тишина. Пора уходить, за мной. Скомандовал я и, облачившись в сохранившийся скафандр, отправился в пусть и недалекий, но важный путь. Базу поставим на вершине плато. Для размещения базы я выбрал вариант сверху на краю плато. Быстро накидав план начальной базы, включающий в себя здание под электростанцию, мастерскую, склад, жилое помещение и станцию связи, я уселся за расчеты того, как это собрать. По моей задумке здания должны быть модульными конструкциями, которые можно легко собрать, разобрать и перевести. Не думаю, что я надолго здесь устроюсь, место не самое удобное, но пока что мне не до выбора. Да и для других вариантов нужна логистика, а при моем количестве юнитов это сложновато. Я сидел на краю обрыва на каком-то ящике, облаченный в скафандр исследователя. Была мысль снять броню, но, во-первых, в стандартном костюме на улице было прохладно, во-вторых, моя тушка уязвима. А так будет хоть какая-то защита от внезапных атак. Как говорится, вероятность быть внезапно убитым невидимым эльфом-убийцей мала, но никогда не равна нулю. Гремлинам была выдана задача создать кристалл для брони. Чувствую, мне в ней через многое придется пройти. Я сидел, работал в инженерной программе, создавая и тестируя различные форматы построек. Дроны в это время таскали материалы для будущей базы. Например, кровать. Да, я переехал со своей кроватью. Могу себе позволить. И тут я словил миг счастья, до такого мощного, что, открыв забрал и мигом распечатал бутылку из неприкосновенного запаса. С какого перепуга меня накрыло. Ну так я сижу, занимаюсь любимым делом, инженерия, наука, все дела, в комфортных условиях, спасибо скафандру. Он поддерживал идеальную температуру, а передо мной простирается вид сверху на загадочные джунгли и величественный, древний город, загадки которого только и ждут, когда я до них доберусь. Не, это не сработает. Для этого варианта нужны усиливающие перегородки, что повысит надежность, но уменьшит мобильность, разнес очередной вариант я. А вот мастерскую утверждаем. Можно начинать постройку. И склад тоже. Поставим их рядом и поближе к шахте. Рядом со мной сидел бригадир и восхищенно смотрел в пустоту. Так казалось со стороны. На самом деле Криат уже научился подглядывать за моими действиями в ДРК без физического контакта. Остальные гремлины носились вокруг, вооруженные запчастями. Рядом со мной творился сущий хаос, и я был его центром, и тем единственным, кто видел в этом систему, даже в беготне гремлинов. Так, например, я отметил, что гремлины предпочитали хватать только технологичные инструменты. Когда они брали молоток или отвертку, те выпадали у них из рук. Когда часть задач была утверждена и отправлена дроном на выполнение, я принялся объяснять своему начальнику детского сада теорию электромагнетизма. Объяснение шло легко и непринужденно, к тому же подкреплялось практическими примерами, коих в округе носилось аж 25 штук. Ничто не мешало мне поставить на паузу пробегающего паука и, разобрав его сегмент, продемонстрировать работу электродвигателей. И тут мы подходим к самому главному, произнес я, а у Криата челюсть уже в районе земли была, а я ведь только по верхушкам прошелся. Приятно работать с благодарной публикой. Понимаешь, малыш, создать копию какого-то механизма, конечно, важно, но истинное искусство в том, чтобы воплотить в реальность что-то, чего еще не существовало. Гремлин кивнул, а я продолжил. Тебе нужно разбираться во всем, что я объяснил, чтобы ты мог создавать кристаллы с характеристиками, которые я назову, но образца при этом не будет. В идеале нам с тобой надо изобрести способ, чтобы я сам мог делать так же. А вы не можете? Вы разве не видите потоки? Какие потоки? Маги, наверное. Ну, которые в кристаллах, металле и вообще везде, кроме вас. Он уставился на меня так, как житель тайги посмотрел бы первый раз на пустыню. Я еще не все потоки могу различить, но вижу, что в вас их необычно мало, даже меньше, чем в некоторых деталях корабля. Возможно, это из-за того, что я не из этого мира. В некотором роде ты здесь местный, а я чужак. Криат попытался переварить услышанное, но, помотав головой, переключился. Но как же юниты, особенно тот, из которого появился я? Ао, друг, отхлебнув из бутылки, начал я, про великий метод научного тыка я тебе еще раз скажу. Так что насчет электростанций, пока что, могу сказать, что тут нужен либо огромный кристалл, либо объединение кучи мелких в систему. Я выжидающе на него смотрел, а для этого нужна практика. Ну что ж, будет нам с тобой практика, а пока, предлагаю изучить эти образцы, указал я на доспехи, отнятые в честном бою у крылатой твари, чей труп, кстати, мы выкинули с корабля, нечего ему там гнить, на оборудование лазарета у меня еще были планы. Кстати, а почему я не запихал одного из гремлинов в биоанализатор? Интересно же, и мы принялись изучать рисунки на доспехах и арбалете. Я смотрел через ПНВ, гремлин просто видел, а Эми, Эми составляла каталог. Майк, глотни из бутылки и готовься прыгать от счастья. Готово. Я уже был подпиты, поэтому дважды просить не надо было. Мы на пороге новой технологии. Эти символы складываются в язык, напоминающий язык программирования. Программирование реальности. Глава 11. То есть ты хочешь сказать, что это зачарование работает по принципу программирования? Отправляя уже который болт из зачарованного арбалета в скалу, я отметил, что мощь выстрела была сопоставима с арбалетами моих пауков, да и самозарядным он тоже был. После каждого выстрела часть рун начинали светиться в спектре ПНВ, и тетива сама возвращалась в исходное положение. Это подтверждает не только логика, но и наблюдение за твоими испытаниями. Хм, не, ну логично, если я хочу, чтобы броня выдерживала больше повреждений, я же, фактически, работаю с ее характеристиками. Ну или не я, а Криат. Да, автор зачарованной брони здоровяка, с усмешкой произнес я. Поставьте там доспех, проверим его на сопротивление моим арбалетам и этому. Результаты были неоднозначными. Арбалеты в случайном порядке то пробивали доспех, то болты отскакивали от него. Причем неважно, мой арбалет был или зачарованный. Эми, мы нарушили чистоту эксперимента. Какого фига у нас болты прилетают в разные части брони? И действительно, если приглядеться, болты пробивали только в тех случаях, когда попадали под выгодным углом. Майк, дело в том, что ты пьян и пытаешься целиться из непривычного оружия, а скафандр не обладает возможностью корректировать твой прицел. Я, кстати, тоже. Хм, да, резонно. Но в целом, мне понравилось это оружие. Оно какое-то простое и технологичное одновременно. Ну да, в отличие от лука, это уже можно считать механизмом. Мастер, а можно мне? Наконец-то он решился, а то последние минут 10 только слюной исходил, не решаясь попросить. Хе-хе, конечно, только осторожно, от его отдачи тебя. Не понял. Я с удивлением наблюдал за болтом, торчащим в центре нагрудника, и Криатом, отводящим арбалет от своей моськи. Это что за магия? Ты, Нормально себя чувствуешь? Более чем, мастер. Это прекрасное оружие, и оно достойно вас. С поклоном он протянул мне арбалет, а я завис. Эми, что? А гремлины же могут в сеть? Если ты про способность подключаться, то Криат уже почти освоился, а других он только учит. То есть, Майк, нет. Но почему? Это ж логично. Они не. Перерасчет условий. Да, это можно провернуть. Выводи обновление системы. Хочу полюбоваться. Список юнитов. Сверхтяжелая пехота. Здоровяк 1-1 шате. Разведка. Пчела 2-2 шате. Легкие стрелки. Паук 18-18 шате. Тяжелые стрелки. Скорпион 3-3 шате. Особые. Мутант 1-1 шате. Гремлины. Бригадир 1-1 шате. Рядовые 0-22 шате. Сам понимаешь, пока остальные не проявили особенностей, я запихала их в одну группу. К тому же они еще не подключались и в сети не зарегистрированы. Но для Криата выделила порт подключения. Да, мастер, теперь я могу быть в вашей сети, не нарушая ее механизм. Это радовало, но не просто так я их гремлинами назвал. Они могли взаимодействовать с системой так, будто листают открытую книгу. И пофиг им было на права доступа и редактирования. Это опасно, но я не видел способа защититься от такого воздействия. Хорошо, что они на моей стороне. Вы ведь на моей стороне? Да, меня окружили гремлины, с восхищением разглядывающие арбалет в моих руках. Эх, видимо, придется им всем такие игрушки сделать, или не игрушки. Так, ладно, что там с базой? Проект почти реализован. Отлично. Сними часть дронов и отправь их натаскать дров. И здоровяка с ними отправь, только поставь ему манипуляторы вместо булав. Принято. А теперь показывай свои выкладки по алфавиту зачарования. Вот. Но Майк, он не полный. И, подозреваю, полным быть не может. Скорее он работает по принципу. Чем больше известно рун, тем больше возможностей. Прочности металлу нужно больше данных, причем разнообразных. С однотипных доспехов много не вытащить. Угу. А где у нас могут быть дополнительные образцы? Мы с гремлинами синхронно повернулись в сторону города. Я сидел посреди создаваемого лагеря и смотрел в пустоту. Возможность новой технологии породила такую кучу идей, как это можно применить, что мозг перегрелся и больше мыслей не думал. Когда фоновый звук работы дронов стих, я встрепенулся и огляделся. Лагерь был собран. По внешнему виду он напоминал нечто среднее между мусорными зданиями и стандартизированной застройкой. Да, каждая постройка была уникальна, так как создавалась под разные задачи, но общий принцип был одинаков – металлические пластины, соединенные болтами в типовых креплениях. Здания были модульными, то есть могли быть легко расширены частичным разбором и присоединением новых отсеков. Меня, конечно, напрягало отсутствие фундамента, но… Пока так, здания-то готовы, оборудования нет. Я принялся разжигать костер. Это ж я сегодня подогретой тушенкой могу поужинать. Отлично. Эми, задача на ночь. Натаскать из корабля ретрансляторов и смонтировать их на крыше станции связи. Также на входе в шахту надо разместить один. Затем притащить оборудование в мастерскую. В основном инженерное, но один универсальный биоанализатор тоже притащи. Принято. Отлично. Я повернулся к Криату, а тебе задача... Думать об электростанции. Можешь с братьями мозговой штурм устроить. Хорошо, мастер. Но я не совсем понял, что это такое. Пришлось объяснить, что такое электростанция и для чего вообще нужно централизованное электроснабжение. Гремлин, по мере объяснения, приобретал все более растерянный и несчастный вид, пока я не привел в пример реактор. А, сердце машины? Ну, да, наверное. Что ты имеешь в виду? Ну, та штука, которая дает жизнь машине и пробуждает ее ото сна. По сути, да, все понял, будем думать. Давай, а я пока посплю. Сон был отвратительным. В моей комнате, хоть и была дверь, но от холода она не спасала. Нужно еще и отопление придумать, и водоснабжение, и канализацию. Думал я, ворочаясь в кровати. Да блин, проще так, пока что. Я залез обратно в скафандр и просто лег в нем на землю. Неудобно, но, хотя бы, тепло. Пробуждение вышло стандартным, с головной болью. Правда, она была слабее в этот раз. Привыкаю, что ли? Кое-как поднявшись с земли, я принялся разминать затекшие мышцы, спал-то в одном положении. На время сна пришлось заблокировать функцию движения, иначе я просыпался от грохота, который издавал сам же, меняя позу. Тяжелый скафандр не совсем комфортен в качестве средства для сна. На улице я обнаружил забавную картину. Вокруг костра сидели гремлины, периодически подбрасывая в него ветки. По кругу они передавали кристаллу, и каждый получивший, задумчиво вертел его, после чего передавал соседу. Заметив меня, Криат как-то погрустнел и подошел ко мне. «Мастер, к сожалению, мы не смогли решить проблему. Кристаллы слишком маленькие для такой мощности. Их можно настроить на нее, но тогда они, заканчиваются. У меня два вопроса. Первый, а так они не заканчиваются, они черпают силу из магии, заточенной в них и из окружающих потоков. А вот это отличная новость. То есть батарейки в моих дронах и скафандре, это мини-реакторы, с условно бесконечным сроком службы. В моем мире тоже такие были. Суть не в том, что они никогда не закончатся, а в том, что закончатся через такую тьму лет, что заморачиваться об этом нет смысла как минимум пару жизней. Правда, стоили они. Так, а теперь второй вопрос. Что значит заканчиваются? Ну, они. Пойдемте покажу. Идти было недалеко, поэтому я, прихватив какой-то ящик, сел возле костра. В общем, вот, Криат протянул мне обломки кристалла, такие же, как получались во время добычи. Ага, значит, в таких кристаллах магии больше нет. Они бесполезные, что ли? Блин, а я их собирал. Они просто проводят через себя потоки, если их направить. Сейчас главное не спугнуть, а то знаю я, к чему приводит открытие материала, способного что-то проводить. Моя цивилизация в свое время так до колонизации галактики допроводилась. А эти самые потоки, они однородные или различаются по видам? Вкратчиво спросил я. Я пока не настолько хорошо их понимаю, но могу сказать, что в тех, как вы их назвали, доспехах, потоки складываются в символы. Ага, в символы. Металл и прочность. Вот и способ, как я могу сам зачаровывать предметы. Истолочь осколки в пыль, добавить какой-нибудь клей, и вот чернила готовы. Правда, их можно повредить. В общем, это область для исследования и разработок. Моя любимая тема. Мастер, вы чему-то рады? Вы просто так улыбаетесь. Конечно, вы же зачарование изобрели, и мы будем это тестировать. Но сначала, Эми, что по ночным задачам? Все готово, Майк. Станция связи полностью укомплектована. В мастерской установлено оборудование, пока на подставке, так что не советую там пытаться что-то точное производить. В целом же, осталась сущая малость, изобрести электричество. Да, кстати об этом. Я повернулся к Криату, тот уже не был так расстроен своим провалом, которого даже не было. А вы смогли выяснить соотношение выдаваемого тока с размером? Пришлось подробно ему объяснять, что я имею в виду. По итогу он понял и ответил. Тут не совсем от размера зависит, а от насыщенности потоков внутри. Но в ваших кристаллах насыщенности недостаточно для такого тока. Ага, значит, либо искать насыщенные кристаллы, либо делать батарею из мелких с трансформатором на выходе. Не проблема. Правда? Ну да, ничего нерешаемого. Но скорее всего придется батарею делать. Этим и займемся сегодня. За два следующих дня произошло следующее. Запустилась электростанция. Станция связи покрывала расстояние до города, да и вообще солидную область автономии дронов давала. Еще я обустроил кухню, готовясь к концу припасов, и добыл запас кристаллов на эксперименты. Мы выходим на штатный режим работы лагеря, тиран, с осуждением произнесла Эми. В смысле, сам себе коморку сделал, а гремлины на земле под открытым небом спят. Черт, ладно, ты права, я как-то не подумал, надо им тоже что-нибудь построить. Благо корабля хватит на целый город. С этим вопросом я и обратился к Криату, как к связующему звену с гремлинами. А зачем нам это? Ну, спать в тепле и комфорте, например, я скривился, так как с теплом все еще были проблемы, из металла плохой изолятор для утепления. Нам и так хорошо, а еще безопасность. Представляешь, если во сне приползет какая-нибудь змея и сожрет вас, можете и не успеть в свои потоки прыгнуть. Гремлин задумчиво почесал затылок и выдал. Мы об этом не думали, но вы правы. Однако специальные, как вы сказали, спальные места нам не нужны. И тут его глаза загорелись. А вы можете нам свою мастерскую выделить, и что вы в ней будете делать? Я был скептичен, глядя, как один из длинных гремлинов пытался заставить работать фокусный блок от лазерной винтовки. Естественно, направив его себе в голову, изучать машину и ее устройство. А еще, все, что вы прикажете. Криат прыгал от восторга, и я сдался. Как можно этому энтузиасту отказать? Ладно, просто стены потолще сделаю, но техника безопасности на тебе. А это что? Да, Тут одной лекции не обойтись. Людям-то тяжело объяснить, почему не стоит пихать пальцы под многотонную железную штуку, а тут и подавно. Потом расскажу. Ты лучше скажи, какое оборудование вам там нужно. И он начал перечислять, а у меня дымится мозг. Поворачиватель спиральной штуки надолго ввел меня в ступор, пока ими не показало, что он имеет в виду. Сверлильный станок. И таким образом он описывал каждую деталь. Так, стоп, я просто дам вам запчасти от сломанных дронов. Там и инструменты были. Главное, плазменным резаком ничего не сожгите. Ура! Грянул хор всех гремлинов в лагере, а это 23 маленьких глотки, на минуточку. Я аж подпрыгнул. Но на утро 14-го дня мастерская гремлинов была готова. Получилась она. В общем, гремлины, получив в свое распоряжение целую постройку, даже к ее дизайну приложили лапы. Вот это здание точно выглядело как плод фантазии безумного мусорщика. А шестеренки-то они откуда взяли? Внутрь дроны натаскали кучу деталей и немного кристаллов. Они, даже, спросили разрешение отдавать приказы дронам. В смысле, Криат спросил, если дрон бездействует, то почему нет? Только долговременные задачи им не ставьте, или будьте готовы к тому, что они бросят их по моему приказу. Разумеется. Ладно, иди. Вижу же, что не терпится. Если вы мне понадобитесь, я просто через сеть тебя позову. И толпа инженеров-разрушителей с радостными воплями унеслась вглубь помещения. Так, первые задачи завершены. Пора идти дальше. А дальше я решил начать разведку. Более основательную, чем раньше. Для этого я создал 4 уже зарекомендовавших себя пары связист-разведчик и 3 из них направил в джунгли. Каждую группу в свою область интереса. Озеро, мангровый лес и джунгли между этими областями. Задача была составлять подробную карту с нанесенными ареалами обитания животных и интересных растений. А интересны были, в первую очередь, съедобные. Сегодня вечером припасы закончатся и завтра уже надо будет готовить местные продукты. Последняя пара направилась в руины. С места, где я разместил свою базу, город был виден. Только разглядеть в нем что-либо не получалось из-за расстояния до него и некоторой размытости. Еще одну группу из паука и скорпиона я отправил таскать воду из озера. 4 других пауков получили должность дозорных и наблюдали за окрестностями базы, а остальные дроны, кроме пчел, были шахтерами. Пчелы же занимались аэросъемкой и наблюдением. Во всех дронов был загружен резервный приказ на случай отключения сети. Если такое происходит, дрон сбрасывает все задачи и возвращается на базу. Маленький параноик внутри попытался что-то вякнуть про то, что тем самым разведчик может привести потенциального противника прямо в мой лагерь, но был послан, так как железные коробки на краю плато и так видно было со всей округи. Сам же я сперва настроил оборудование в мастерской, в том числе док-станцию. Дроны уже длительное время непрерывно работают и скоро износ начнет проявляться. На первое время можно будет обойтись деталями, изготовленными из обломков корабля, но, вообще, неплохо бы обзавестись собственной сырьевой базой. После настройки, в новенькой мастерской я решил заняться зачарованием. Нужно было провести кучу тестов и экспериментов, например, насколько и какие именно характеристики менялись у предмета при зачаровании. Для начала я собрал кустарную дробилку для кристаллов. Она была не оптимизирована, груба и вообще прототип. Долго работать не сможет, но для экспериментальной партии чернил больше и не нужно. После я принялся за попытки повторить зачарование. Результат оценивал прибегающий по моему зову Криат. Но, пока что, результат отсутствовал. Лучше всего мне работалось, когда я мог переключаться между задачами по своему желанию. Так и сейчас, зависнув после очередного провала, я смотрел, чем там занимаются разведчики, проверял обновляющуюся базу найденных ресурсов, думал над материалами для будущей починки дронов и, даже, учил мутанта управляться с его лапами. Да, мне наконец-то пришла в голову идея, каким алгоритмом можно описать конечность, гнущуюся по всей своей длине. Реши я такую задачу на втором курсе учебы, сразу бы получил автомат, но для выпускника это должно быть рутинным действием. Гибкие роботы существовали у нас, просто я с ними никогда не работал, уж больно специфические машинки. Так день и шел, пока не появилось уведомление о пропаже разведчика из группы городских. Эми, показывай. На кадре было видно, что паук пересек границу города и тут же исчез как из сети, так и из камер своего напарника. Черт, и тут это визуальная аномалия. Разведчик снова в сети. В режим ожидания эту парочку. А мы с тобой будем изучать записи с его камер. А изучать было что? Пройдя невидимую черту, картинка сменилась с пустых улиц на чуть менее пустые. При приближении к городу размытие руин никуда не девалось, но внутри было четким. И город больше всего напоминал руины каких-то ацтеков. Каменные стены, украшенные замысловатыми узорами, широкая мощеная, опять же камнем, улица и ступенчатая пирамида, врезанная прямо в скалу по центру города. Также на изображении можно было рассмотреть многочисленные следы повреждений на стенах и дороге. И далеко не все повреждения были вызваны временем. Встречали различные выщербины, оплавления и зарубки. И все это на камне. Кто бы тут ни воевал, но они лютые. Ну и наконец, на видео были заметны какие-то существа вдалеке, ближе к центральной пирамиде. К сожалению, разглядеть их не представлялось возможным, так как дрон, отключившись от сети, тут же развернулся и вышел из аномалии. Кадр длился пару мгновений и, если бы не Эми, я бы вообще их не заметил. Все, что можно было сказать о них, они гуманоиды. Так, эту группу отправь в усиление в джунгли, так они быстрее составят карту. А я пока подумаю, как быть с этими руинами. Очевидны две вещи. Первое, связь внутри города не ловит. Второе, дроны там все равно функционируют. Из этого следует, что, если командный центр будет внутри аномалии, дроны смогут функционировать. Правда, командный центр, это я. То есть за образцами зачарования придется соваться лично. Да, хочешь не хочешь, а рисковать своей шкуркой придется. Майк, ты был членом экипажа исследовательского судна. Ты уже рисковал. Да, но там рисковал весь экипаж, и справлялись с рисками мы вместе. А тут я один, а я бы не сказал, что имею опыт во всех сферах. Никогда не поздно начать его приобретать. Тоже так думаю. Тем более скафандр все-таки дает мне шансы пережить первые ошибки, неизбежные в любом обучении. Глупо было надеяться, что я вообще все смогу сделать, не вылезая с базы. Да и не сильно-то я этого хотел. Рисковать интересно и приятно. Правда, когда риск в пределах разумного. Майк, тревога. Докладывай. В шахте снова появились элементали. И, Майк, теперь это не только роевики, но и весьма крупные твари. Черт, шахтеры где? В шахте. Элементали между ними и выходом и нападают. Сейчас подключусь. Майк, элементали нападают в обе стороны. Часть на шахтеров, а часть идет к выходу. А моя база прямо возле выхода. И под рукой у меня только 4 легких стрелка, остальные подойти не успеют. Зашибись. Глава 12. Да, Майк, 2 тебе за безопасность. Дозорных поставил, а гарнизон не разместил. Молодец. Я лихорадочно соображал, как принимать бой. Сложность была еще и в том, что я не знал, придут ко мне большие элементали или рой. Если рой, то проще сразу убежать. Я, конечно, могу их топтать как здоровяк, только я не имею сопротивления к магии, как у него. Придется драться самому. Наспех собрав гвардию и включив туда пчел, они быстро долетят, я принялся вооружаться. То есть нашел железный прут подлиннее и посмотрел на зачарованный арбалет, лежащий на верстаке. С одной стороны, я из него не сильно метко стреляю. С другой, попадать все равно смогу. Болты моих пауков к нему подходят. Ах да, болты. Нет, запас у меня был. Но где я их буду держать? Колчана-то нет. Да и у пауков запас всего 15 штук. То есть на весь бой у меня 60 выстрелов, плюс мои. Вроде много, но я буду драться с существами из камня. Кстати, а почему я еще не изучил их останки с прошлого раза? Ах да, времени не было. Эми, как там дела у шахтеров? Навыков ведения боя не хватает. Их зажимают, еще немного и всех шахтеров поломают. Да твою ж, еще боя на два фронта мне не хватало. Ладно, работаем с тем, что есть. Предупреди Криата, чтобы гремлины не лезли, они все равно ничего не сделают. И отзывай разведчиков. За оставшуюся минуту до боя я распределил интерфейс так, чтобы можно было мгновенно переключаться между двумя группами, моей и шахтеров. А дела у них были плохи, роевики облепили здоровяка, а большие элементали забрасывали его каменными копьями. Те разбивались об броню, но она не вечна, и в статусе многие детали уже были подсвечены желтым цветом. По моему приказу, здоровяк начал биться спиной об стены, а пауки подпрыгивать и, в верхней точке стрелять в больших противников, чтобы болты не задевали моего единственного рукопашника. Попадали нечасто, раз из 4, но этого хватило, чтобы количество заклинаний уменьшилось. В этот момент здоровяк принял устойчивую позу и начал раскручивать торс вокруг своей оси на манер горизонтальной мельницы. Скорость вращения он набирал медленно, сказывалась огромная масса самой машины и булав, но уже были результаты, мелкие слетали с него во все стороны. В этот момент с каменным скрежетом из зева пещеры показались уже мои противники. Каменный гигант занимал собой все пространство туннеля и, выбравшись наружу, смог расправиться в весь свой трехметровый рост. Если у предыдущих элементалей нет-нет, да попадались пустоты в теле, то этот был сплошным, передвигался на двух ногах, а кулаки были размером с тумбочку. Не знаю, почему мне пришло именно это сравнение, но представлять последствия попадания таким оружием не хотелось. Пауки выдали залп и от тела голема откололись небольшие куски. Тот, гулко пророкотав, грузно топнул ногой. Действуя по наитию, я отпрыгнул назад, а паукам одной команды активировал имитацию атаки. И эти действия позволили нам увернуться от каменных шипов, вылезших там, где мы были. Судя по силе удара, от пауков бы ничего не осталось. Так дело не пойдет, пробормотал я, и приказал прибывшей пчеле пролететь перед мордой элементаля. Сам же отбросил бесполезный арбалет и перехватил рукопашное оружие двумя руками. Прутом я назвал это потому, что в экзоскелете его вес не ощущался. Так-то это был лом. Космическая эра, а без древнего инструмента, иной раз не обойдешься. Пчела выполнила приказ, а голем с задержкой посмотрел ей вслед, и в этот момент я с места прыгнул на него, сделав выпад камнебойным копьем. Отколов солидный кусок от тела голема, я тут же отпрыгнул назад. Да, прыжки были не изящны, зато большой длины, что позволяло легко менять дистанцию. А с этим можно работать. Проводив взглядом пролетевшие 200 кило камня, весело пробормотал я: «Эх, вот так переживаешь за свою жизнь, а потом бой, в котором ты понял, как действовать и все, и ты больше не рационалист, а адреналиновый маньяк на минималках». Я запустил пауков бегать по четырем кругам разного диаметра, в центре которых был голем. Этакая тактика хоровода, ведь по одной команде они давали неприцельный выстрел в сторону противника. Я же начал скакать вокруг него, атакуя так, чтобы в первую очередь не попасться под удар, а уже во вторую нанести урон. Удары и отступления я перемежал переключением на шахтеров. Топот ноги здоровяка, разметавший мелочь, мой наскок с ломом, отколовший очередной кусок. Скорпионы-шахтеры выстрелами разносят крупного элементаля. Пчела отвлекает голема и дает мне шанс повредить его колено. Дозорные пауки выстрелами дают мне время на отход, и так по кругу. Два боя слились для меня в единое царство хаоса, в котором я был дирижером. Постепенно прибывающие разведчики вносили дополнительные переменные, и я с радостью вплетал их в картину боя. Первыми прибыли водоносы, а там был скорпион с баллистой. Я оскалился, и скорп выстрелил. Сразу же подскочил я и с размаху всадил лом в корпус голема. Тот даже отшатнулся от концентрированного воздействия. Мой противник постепенно рассыпался, и тут, в центре его груди обнажился булыжник черного цвета. Он будто состоял из кучи мелких полированных камешков, слившихся в единую массу. Подгадав момент, я сделал выпад, метя в этот нарост, и еще в прыжке отдал команду здоровяку бежать вперед по туннелю, размахивая булавами. Оба маневра достигли цели, но принесли разный результат. Здоровяк разметал солидную часть противников, а я же отхватил отдачу вибрацией, прошедшей по лому. Так бывает, когда железной штукой бьешь по более твердой штуке. Благо перчатки компенсировали большую часть. И хоть внешне казалось, что урона я не нанес, но рев гиганта говорил о том, что это важная для него часть. Значит, сюда и будем бить. Со временем оба боя пошли на спад, в шахте заканчивались мелкие, а по ядру голема пошли трещины, и вот, очередной болт, выпущенный баллистой моего скорпиона, поставил точку в нашем противостоянии. Голем на мгновение замер и осыпался крупными обломками, погребя ядро внутри кучи. Я опустил лом, тяжело дыша. «Эми, отзывай всех, я на базу, активируй охрану базы». «Принято, Майк, могу отправить пару юнитов, чтобы достали из лазарета медикаменты, смягчающие откат». «Давай». Я резко сдулся. Несмотря на то, что своими мышцами я практически не двигал, находясь внутри экзоскелета, их начинало ломить, а в голове нарастала боль. Откат, он приходил медленно, но монументально. Не мудрено, ведь за этот бой я совместил две психологических нагрузки в одну. Во-первых, пользователи экзоскелетов проходят специальную психологическую подготовку, и даже после нее должны периодически отдыхать от своей брони. Мозг человека туповатый некоторое время, наблюдая за тем, как твои руки могут легко размахивать тяжелыми штуками, он начинает думать, что это свойство твоего тела, и пытается активировать мышцы соразмерно новым данным. Естественно, мышцы вмиг рвутся, а я подготовку для экзоскелета не проходил. Во-вторых, фишка робототехников. Мы можем действовать сразу в куче мест, над которыми у нас есть контроль. Это позволяет даже одному технику в критические моменты действовать быстро и решительно, из-за чего такие специалисты очень ценятся. Да, моя зарплата была высокой. Проблема в том, что такое напряжение мозга, постоянно переключаться между задачами, за мгновение анализировать увиденное в разных местах и выдавать решение, чудовищно его перегружает. Обычно после такого пара дней мигрени гарантировано. У меня проходит легче, так как я тренировался, да и во время службы периодически приходилось так делать, но приятного все равно мало. Разные спецы справлялись с этими нагрузками по-разному. Некоторые ставили улучшение мозга и прямой нейроинтерфейс, аугментировали свое тело техникой. Другие осваивали многолетние учебные программы по тренировке мозга, чтобы он лучше справлялся с такими нагрузками. Но и те, и другие держали в запасе специальные препараты, позволяющие сглаживать последствия. И я не исключение. Вообще, я больше склонялся ко второму способу. Во-первых, внутренний параноик наотрез отказывался вставлять в тело что-то, разработанное другими. Хрен знает, какой неявный функционал корпораты воткнули в свою продукцию. Так что я решил, если и буду встраивать в тело какой-то механизм, то только разработанный лично мной. А эта задача сильно сложнее моих дронов, поэтому пока не срослось, и вряд ли в ближайшее время срастется. Во-вторых, мое отношение к самой концепции инструмента. Мне больше импонировал сценарий, где чем могущественнее инструмент, тем сильнее должен быть человек, управляющий им, сильнее в некотором духовном плане, что ли. В общем, идея такая: чтобы управлять молотком, много ума не надо, чтобы управлять станцией орбитальной бомбардировки, нужно обладать целым рядом выдающихся черт личности. Иначе, как в анекдоте, когда у тебя в руке ствол, окружающие становятся удивительно похожи на мишени. Человек должен управлять инструментом, но никак не наоборот. Все эти мысли позволяли хоть как-то держаться в сознании, отвлекая от боли. Я медленно плелся в сторону своей комнаты, чувствуя, как меня бросает то в жар, то в холод. Внезапно мозг будто пронзила раскаленная игла. Даже дыхание перехватило, и я завалился вперед, так и не дойдя до кровати. Очнулся я, как ни странно, без всяких негативных ощущений. Голова не болела, мышцы не ломило и вообще, было ощущение, что могу свернуть горы. Правда, лежал там же, где упал, в том же скафандре. Эми, а где откат? Хозяин, вы были без сознания двое суток. Вот черт, происшествий за это время не было, ничего необычного не произошло, на вашу удачу. Как состояние? Есть неохота? Вот кто ее за язык тянул. Как только она это сказала, я понял, что могу съесть даже того голема, который вышел из шахты. Спасибо за напоминание. Значит, сейчас будем добывать еду. Быстро проверив состояние юнитов, я с сожалением отметил, что 5 пауков шахтеров таки получили повреждения в бою, а у остальных были расколоты пластины на передних лапах из-за добычи кристаллов. Не приспособлен их корпус для шахтерской работы. Я решил закрыть пока что шахту, до момента починки юнитов и модификаций некоторых шахтеров. Твердые сплавы на корабле были, надо будет собрать какие-нибудь перфораторы. В идеале, сделать специализированных шахтеров со всей нужной им инфраструктурой, чтобы потом забыть о них и радоваться добытым материалам. Определив своих подранков в домашних дронов, я приказал остальным перетаскать добытые кристаллы на склад. Сам же принялся изучать, что же успели найти мои разведчики. Это что, картошка? Дикий картофель. До селекционного преобразования он выглядел именно так. Хм, а тут он тоже съедобен? Анализы показывают, что да. Так же, как и многие другие растения и травы. Кстати, часть из них вполне можно использовать как специи. Если создать для них идеальные условия, то цикл урожая может быть сокращен до 2 месяцев. А если покопаться в личном терминале Амелии, можно найти схему генной модификации для быстро созревающего сорта.